Глава 8. Оригенизм в III веке. История арианства. Среди многочисленных последователей и учеников Оригена прежде всего следует отметить Александрийского епископа святого Дионисия Великого. Годы епископства с 248 по 265. Главным источником наших сведений о нем служит церковная история Евсевия. Как и Ориген, Дионисий родился в Александрии в языческой семье и получил всестороннее светское образование. Впоследствии он обратился в христианство и был избран епископом Александрийской церкви. В его лице мы впервые сталкиваемся с позднее распространенным типом образованного епископа, интересующегося философией и науками, столь ярким представителем которого в IV веке был святой Василий Великий. Дионисий, как и его учитель Ориген, был главой огласительного училища в Александрии. Во время Декиева гонения Дионисий был вынужден укрыться в изгнании. Он вернулся домой по смерти Декия, но был снова дважды изгнан при императоре Валериане. Прозвание Дионисий Великий он получил за мужество и стойкость в многочисленных испытаниях, выпавших на его долю. Он умер во время Антиохийского собора 264-265 годов. Из его многочисленных сочинений до нас дошли лишь небольшие отрывки, сохранившиеся у Евсевия, который посвятил ему почти всю седьмую книгу своей истории. Выше, в главе о святом Киприане, уже цитировалось одно из писем Дионисия по поводу крещения. Интересно также приведенное у Евсевия письмо к римскому пресвитеру Филимону. В этом письме, написанном в очень оригенистском стиле, отражается духовная атмосфера в Александрии того времени, когда в церковь пришли самые разнообразные люди, и в воздухе носились самые разнообразные идеи. Церковь распространялась, росла, и возникала необходимость диалога с окружающей эллинистической культурой. «Я изучал и сочинения, и предания еретиков, несколько времени осквернял свою душу гибельными их мнениями, впрочем, получил от них ту пользу, что опроверг их сам по себе и еще больше возгнушался ими. Один брат из пресвитеров, боясь, чтобы эта мерзость зла не сообщилась и мне, старался удерживать меня и по собственному моему сознанию справедливо замечал, что я вредил своей душе. Но посланное мне Богом видение явилось и укрепило меня. Я слышал голос, который ясно повелевал мне, говоря: «Читай все, что попадется в руки, потому что ты можешь обсудить и исследовать каждую мысль. Это и вначале обратило тебя к вере». Церковная история, книга 7, глава 7. Еретиками тогда обычно называли гностиков. Замечательно, что Дионисий явно проповедует необходимость читать и еретические произведения. Это расширяет кругозор, заостряет ум, и к тому же всякая мысль может оказаться полезной и даже привести к истинной вере, как это, по-видимому, произошло в его собственном случае. Интересно также отрицательное отношение Дионисия ко второму крещению отступивших от церкви. Уже упоминавшееся письмо к папе Ксисту по поводу крещения еретиков впоследствии использовалось в качестве аргумента во всех спорах, касающихся крещения. Смысл его сводится к тому, что коль скоро крещение, даже полученное вне церкви, все же приводит в церковь, оно есть истинное крещение. Дионисий переписывался со своим тезкой Дионисием, епископом римским, по поводу распространившейся в то время в Африке ереси модализма или савелианства, согласно которой Бог являет себя как Отец, Сын или Дух Святой в зависимости от обстоятельств. В Боге не три лица, а три образа или модуса бытия. Дионисий пылко протестовал против модализма, настаивая на личном различии между Сыном, Духом и Отцом. Но при этом, ссылаясь на Оригена, он называл Христа тварью – ктисма. Как мы уже говорили, в системе Оригена это не несло отрицательного смысла, так как Бог творит всегда, и Отец, и Сын разделяют общее существование. Иначе говоря, в оригенизме тварная природа Сына не противоречит его единосущию с Отцом. Пользуясь терминологией Оригена, Дионисий также говорил о Боге как о единстве трех ипостасей, то есть трех конкретных реальностей. В латинском переводе это звучало двусмысленно. Слово «ипостась» переводилось как «субстанция», то есть «сущность», и навлекало подозрение в троебожие. Несомненно, Дионисий имел в виду вечное сосуществование трех ипостасей единого Бога, однако неразработанность терминологии привела к недоразумениям и протестам со стороны латинских богословов, а учение о Христе как о твари в скором времени привело к арианской ереси. Приведем пример рассуждений Дионисия, взятые из его письма к Дионисию Римскому. «Можно с уверенностью сказать, что никогда не было времени, когда Бог не был Отцом. И это не потому, что Он, прежде чем сотворить всякую тварь, родил Сына, но потому, что Сын имеет существование не от Себя, но от Отца. Будучи сиянием вечного Сына, Он и Сам абсолютно вечен, ибо если свет существует всегда, то очевидно, что и сияние также существует всегда, так как мы знаем о существовании света по Его сиянию. Но Бог есть вечный свет, Он не имеет начала, и Он никогда не оскудеет. Поэтому вечная яркость сияет перед Ним, ибо, существуя без начала и будучи вечно рожденным, Он всегда сияет перед Ним. Он и есть та премудрость, которая говорит: «Тогда я был радостью всякий день, веселясь пред лицом Его во все время». Притча 8, 30 стих. И, следовательно, раз Отец вечен, то вечен также и Сын, свет от света. Дионисий, не имея в своем распоряжении подходящей терминологии, пытался с помощью образов выразить свое интуитивное понимание отношений между Отцом и Сыном. Этими же образами будут пользоваться многие богословы, в том числе и Василий Великий. Но образы, так же, как и слова, неоднозначны и, в свою очередь, требуют толкования. Мы присутствуем здесь при возникновении тех проблем, которые позднее породят множество смут, раздоров, будут предметом обсуждений на соборах и поводом для расколов, горячих диспутов, гонений и кровопролитий. Уже на этой стадии ощущается некое предчувствие богословских различий между Востоком и Западом. В отличие от западных богословов, восточные, как огня, боялись модалистской ереси и потому с такой настойчивостью утверждали учение о трех лицах. На Западе учение о трех лицах распространилось в формулировке блаженного Августина, рассматривавшего различия между лицами как различия отношений. Именно это и послужило почвой для возникновения учения о филиокве, об исхождении Духа от Отца и Сына. Филиокве по латыни означает «и Сына». Доктрины, оказавшиеся неприемлемой для восточного богословия и послужившей одной из важнейших причин раскола между западным и восточным христианством. Другим знаменитым учеником и последователем Оригена был святой Григорий Чудотворец, епископ неокесарийский. Годы жизни с 213 по 270 или 275 годы. Он прославился тем, что своей пылкостью и проповедническим искусством обратил в христианство почти все население Понта, область Малой Азии, примыкающая к Черноморскому побережью. Сам Григорий обратился в христианство, слушая лекции Оригена в Кесарии Палестинской, где он провел 5 лет, занимаясь под руководством своего великого учителя. Перед отбытием из Кесарии Григорий произнес хвалебную речь в адрес Оригена, которая сохранилась и служит источником драгоценных сведений о личности Оригена и методах его преподавания. До нас дошло еще одно сочинение святого Григория «Толкование символа веры», в котором он излагает свое понимание Троицы. «Есть один Бог, Отец живого Слова, которое есть Его сущая премудрость, сила и вечный образ. Совершенный Родитель совершенного рожденного, Отец Единородного Сына. Есть один Господь, один от одного, Бог от Бога, образ и подобие Божества, действенное Слово, премудрость, исчерпывающая состав всего, и сила, сформировавшая все творение, истинный Сын от истинного Отца. И есть один Святой Дух, сущий от Бога, и являемый Сыном. Есть совершенная Троица во славе и вечности и верховной власти, нераздельная и неразлучная». В этом рассуждении прослеживается вполне православная интуиция. Более того, в евхаристической молитве литургии святого Василия Великого мы находим почти буквальное изложение этого текста. Однако в отсутствии правильного богословского контекста эти столь православно звучащие выражения легко могли быть истолкованы как субординатизм, ересь, согласно которой существует иерархическое соподчинение лиц Святой Троицы, Сына Отцу и Духа Сыну. В этот же период в другой части христианского мира, в Антиохии, крупном эллинистическом центре, расположенном в Сирии, начала формироваться другая школа богословской мысли, которой было чуждо влияние Оригена и которая впоследствии стала соперничать с Александрийской школой. Одним из первых известных богословов этой школы был Павел Самосадский, прозванный так по месту своего рождения, который после успешной светской карьеры стал епископом антиохийским. 260 год. Павел Самосадский был антиоригенистом и заслужил особое неудовольствие всех учеников Оригена своими богословскими взглядами. Его учение, о котором мы знаем, правда, только из писаний его противников, характеризовалось смешением модализма или савелианства. Как уже объяснялось выше, это была ересь, признававшая в Боге единое существо и видевшая в лице Троицы лишь формы или модусы, в которых Бог является миру. И особого, специфически антиохийского историзма. Историзм этот касался взглядов на Христа. По всей видимости, Павел считал Христа по природе человеком, в котором обитал Бог. Бог во Христе рассматривался как некое присутствие, ветхозаветная шекина, обитание, энергия, которая вместо ветхозаветного храма вселилась в человека Иисуса из Назарета, видимо, в момент его крещения в Иордане. В этом аспекте учение Павла Самосадского мы имеем дело с ересью адапционизма, утверждающую, что Бог вселился в обыкновенного человека Иисуса, усыновив его уже после его рождения. В то же время Павел утверждал единство Бога, пользовался термином «единосущие», тем самым навлекая на себя упреки в модализме. В 268 году на Антиохийском соборе учение Павла Самосадского было объявлено еретическим. Заодно был осужден и небиблейский термин «единосущный» – «амоусиос», за которым надолго закрепилась плохая репутация. Его ассоциировали с модализмом до тех пор, пока оно, благодаря святому Афанасию Великому, не стало краеугольным камнем православного богословия. Интересно, что наряду с богословскими заблуждениями Павел Самосадский был обвинен в излишней помпезности, щегольстве, любви к роскоши и прочих тому подобных пороках. Это свидетельствует о уже начавшемся обмерщении церкви, предвосхищавшем эпоху Константина и Средние века. Настоящим основателем антиохийской школы богословия был Лукиан, пресвитер антиохийский, родом также из Самосаты. Он был великим ученым-экзегетом-толкователем и исправил греческий текст Септуагинты, перевода 70, сверив его с еврейским оригиналом. В отличие от оригеновского аллегоризма, его методом было буквальное толкование Священного Писания. В богословском отношении Лукиан был отчасти последователем Павла Самосадского. Кроме того, его считают автором утверждений, лежащих в основе арианской ереси, таких как «было время, когда сына не было» или «сын был сотворен». В доказательство Лукиан приводил уже цитировавшиеся тексты притчи 8 с 22 по 23 стих и Колоссянам 1, 15 стих. Учениками Лукиана были сам Арий и многие из его будущих единомышленников. В этом смысле его можно назвать истинным основоположником арианства, которое в зародыше уже существовало в адапционистских тенденциях Павла Самосадского. Это первая ересь, до основ потрясшая и чуть не победившая христианский мир, отрицала божественную природу Христа, один из важнейших устоев христианской веры. Однако при жизни Лукиана в ереси никто не обвинил, он умер мучеником и числится в наших святцах. В период, непосредственно предшествовавший возникновению и распространению арианства, главные догматы христианства еще не были выражены в точных формулах, закрепленных церковным авторитетом. Еще не существовало общего символа веры, и богословы пользовались разными терминологиями. С приходом к власти Константина Великого церкви была дарована свобода, а вместе с ней возник ряд серьезных проблем. В частности, императорская власть требовала формальной ясности в вопросах веры. Единая церковь должна была служить опорой единой империи, от которой она получила административную и материальную помощь, и которая поэтому не могла примириться с внутрицерковными раздорами. Эти раздоры были связаны с именем Александрийского пресвитера Ария, учение которого обнаруживает сильное, хотя и противоречивое влияние и Оригена, и Лукиана. За свои взгляды Арий был отлучен от церкви еще в 318 году на Александрийском соборе епископом Александром. Несмотря на это, у него была хорошая репутация и много последователей в народе. Он пользовался также поддержкой многих епископов, среди которых особенно влиятельным был Евсевий Никомедийский, близкий ко двору императора Константина. Не исключено, что отлучение Ария было связано с внутрицерковной политикой в Александрии, где некоторые были недовольны возрастающей властью александрийских епископов и ряд пресвитеров, среди которых был и Арий, защищали свой авторитет в своих кварталах большого города. Несмотря на осуждение, Арий продолжал свою богословскую деятельность и в 20-х годах IV века начал бороться с модалистами. Основополагающий принцип его учения состоял в утверждении, что божество должно быть не только нетварным, но и нерожденным. Унаследовав от Оригена идею единого Бога, который есть источник Сына и Духа, Арий в то же время отвергал его учение о вечном творении мира. Вслед за Лукианом он говорил, что Сын был сотворен во времени и что было время, когда Сына не было. Из этого непосредственно вытекало основное положение Ария о неравенстве Сына Божия с Богом Отцом. Только Бог был нерожденным и нетварным Богом. Сын, как и всякая тварь, был вызван к жизни из небытия и отличается лишь тем, что он есть высшее существо, сотворенное Богом прежде и в виду остального творения. Естественно, что Арий был против идеи единосущия, ибо никакого единосущия твари с Творцом быть не может. Как уже упоминалось, отлучение Ария не принесло желаемых результатов, и церковь продолжала быть раздираема богословскими разногласиями. Чтобы положить этому конец, в 325 году был созван Первый Вселенский Собор в Никее, организованный при официальной поддержке императора Константина. На этом соборе был установлен церковный догмат о единосущии Бога Отца и Бога Сына и составлен символ веры, исповедание которого было объявлено государственным законом. Протокол собора до нас не дошел, и подробности его нам неизвестны. Многие историки думают, что он продолжался всего несколько часов. Помимо арианства, на нем обсуждалась также дата празднования Пасхи. Каким образом отцам собора удалось так быстро прийти к соглашению об единодушии, мы не знаем. Отчасти это можно объяснить тем, что богословским советником Константина был испанский епископ Осий Кордовский, не разбиравшийся в тонкостях восточных диспутов. Западное троичное богословие никогда не возражало против единосущия и не особенно боялось модализма, пока, как на Востоке, модализм считался главной опасностью. Идея единосущия навлекала упреки именно в модализме, и поэтому даже была формально осуждена на Антиохийском соборе в 268 году. Не исключено, что на участников собора было оказано давление, иначе невозможно объяснить, почему решение подписали и епископы, бывшие приверженцами Ария, в их числе и оба Евсевия, Никомедийский и Кесарийский. Последний известный нам церковный историк был оригенистом с арианским уклоном. Существует легенда, что, подписывая никейский символ, многие епископы вместо «омоусиос» – единосущный – написали «омиосиос» – подобосущный, добавлением одной буквы «йоты», изменив смысл догмата, что потом позволило им с чистой совестью перейти на сторону арианства. Однако Никейский собор знаменует не конец, а начало продолжительной борьбы между арианством и православием. Император Константин, увидев, как неохотно Восток принял новый догмат, перешел на сторону ариан и евсевиан. В 337 году на смертном одре он принял крещение от арианского епископа Евсевия Никомедийского. В 328 году Арию было разрешено вернуться из изгнания, а в 335 году ему предстояло вновь быть принятым в круг духовенства, но он неожиданно умер в самый канун своего торжества. С 337 по 350 год империей правили сыновья Константина. На западе Констант, поддерживавший Никейский собор, а на востоке Констанций, поддерживавший Ариан. Замечательно, что ни тот, ни другой формально не были членами церкви, ибо, следуя обычаю императоров того времени, откладывали крещение до смертного одра. В 350 году после смерти Константа Констанций один стал править всей империей. В период его управления арианство восторжествовало повсюду, и западная церковь также была вынуждена согласиться с осуждением святого Афанасия и принять примирительные формулы.